Глава 37. Собрание шло неспешно. Обсуждались совершенно непонятные мне вопросы. Я экономист, в промышленном производстве полимеров не разбираюсь. Наконец перешли к главному вопросу — закупке сырья. Нам надо проголосовать. Номинально контрольного пакета не существует. Есть два главных держателя акций — Элла Борисовна Шустова и Маргарита Витальевна Шустова, произнес Плетнев то, о чем все и так давно знали. Формальности со вступлением в наследство не должны препятствовать принятию решения, иначе мы просто угробим производство. Пока будем действовать по доверенности. Прошу, Юрий Игоревич, поясните, пожалуйста, как это будет происходить. Обратился он к юристу, сидящему напротив нас. Тот все объяснил доступным языком. Мы принимаем решение и доверяем поставить подпись под документом представителю завода. С юридической точки зрения сомнительная операция, но зато приемлемый выход из сложившейся ситуации. «Я согласна», — кивнула Светлана. «Тут нужно согласие вашей матери», — напомнил ей Юрий Игоревич. «Она согласна», — закатила под потолок глаза Светлана. «Вы можете позвонить и убедиться». «А что скажете вы?» — повернул ко мне голову юрист. «Отвечу завтра», — собрала я документы в стопку. «Мне надо изучить договор». «Ты же ничего в этом не понимаешь», — рыкнула Светка. «Чего из себя умную корчишь?» «Не переживай, разберусь», — пообещала ей. «Не думаю, что один день что-то решит». «Очень просим вас побыстрее». В голосе Плетнева звучали нотки плохо скрываемого раздражения. «И мы надеемся на ваше положительное решение». Собрание закончилось. Светлана кинула на меня очередной презрительный взгляд, поморщилась и подошла ко мне. «Поговорить надо», — бросила резко и коротко. «О чем?» — поднялась я из-за стола. «Мы продаем акции». «Ваше право», — кивнула я. «Интересно, как они их могут продать, не вступив в наследство?» «У нас их купят только если и ты продашь. Покупателю нужен контрольный пакет. Мы подпишем обязательства и сразу получим половину денег. Это хорошая сумма», — запела соловьем Светлана. «Вторую половину заплатят после того, как мы вступим в наследство. Все будет оформлено юридически грамотно». «Я только что дала понять, мне надо во всем разобраться», — напомнила ей. Неужели она искренне верит, что после того, как она пыталась подставить меня, я буду иметь дело с ней или ее матерью? «Тебе что, деньги не нужны?» — недобро оскалилась Светка. «Сначала я разберусь во всем. Ты будешь разбираться лет 200». «Полгода в запасе у меня есть», — напомнила я. «Ну, разумеется, ты же безутешная вдова. Нацепила траур и даже ради приличия не пытаешься изобразить скорбь. По-твоему, мне есть по кому скорбеть? Ты же сама орала, что твой брат со мной разводится. Забыла?» «Короче, нам сделали выгодное предложение. И если из-за тебя сорвется сделка, то что? Что ты сделаешь?» С вызовом глянула я ей в лицо. «Ты мне угрожаешь, что ли?» «Нет», — сдержанно прорычала Светлана. «Включи мозги, если они у тебя есть. Нам дают хорошие деньги. Не строй себя, бизнесвумен. Ты бухгалтерша, и все. «Я экономист». «Один хрен. Кто ты без Ильи? Домохозяйка. Твоя работа — это хобби. Типа я деловая, работаю. Он тебя полностью обеспечивал. Наряжал, как куклу, по заграницам возил. И что теперь? Раздашь его долги и останешься с голой задницей». «Кстати, ты тоже», — зло рассмеялась я. «Я худо-бедно работаю, да, миллионов не получаю, но себя содержать в состоянии. А ты? Это тебе все Илья покупал. И машину, и квартиру, и шмотки. Так что смени тон. Я подумаю, нужны мне эти акции или нет. И отвечу, когда посчитаю нужным». «Гадина и стерва», — прошипела Светка. «Всегда ею была. Ты о матери Ильи подумай. У нее сердце слабое, она на таблетках, врачи у нас постоянно. Я от нее ни на шаг не отхожу. Боюсь надолго оставлять одну». «Сочувствую», — кивнула я, направляясь к выходу. «Печально, но переживать за бывшую свекровь я не намерена. При других обстоятельствах я бы проявила больше доброты. Но Элла Борисовна прокляла меня, обвинила во всех смертных грехах, подсунула сыну Алину, чтобы разрушить наш брак. Так почему я должна помогать ей, сочувствовать и выполнять ее желания? Да, для матери и сестры Ильи я жесткосердечная стерва. Пусть думают обо мне, что хотят. Меня их мнение больше не волнует. Но про продажу акций стоит подумать. Если у меня получится взять ребенка, то деньги будут очень нужны». «Кто хочет купить акции?» — обернувшись, спросила Светлану. «Я». Ко мне подошел Плетнев, которого в пылу перепалки со Светкой я не заметила. Он стоял у двери и ждал, когда мы закончим выяснять отношения. «Слышали?» — кивнула в мою сторону Светка. «Она думать будет. Вот так». Светлана проследовала к выходу, чеканя шаг и сердито стуча точёными каблуками брендовых туфель. Дверь за ней не хлопнула, а мягко закрылась. Дверной доводчик погасил гнев Светланы. «Я понимаю, что вам надо взвесить все «за» и «против». Фёдор Палыч любезно взял меня под локоть и подвел к столу. «Присаживайтесь, прошу. Я займу у вас всего несколько минут». Плетнев говорил убедительно, веско. «Производство — это сложно, нужно специальное образование, нужен опыт». Я машинально кивала, не слишком вслушиваясь в его слова. И снова от меня чего-то хотят, причем быстро, и чтобы я не слишком вникала в происходящее. «Вы согласны со мной?» Бархатный голос Плетнева походил на шипение змеи-искусителя. «Согласна», — лучезарно улыбнулась ему. «Значит, продадите акции?» Он не смог погасить в глазах вспыхнувший огонек алчности. «Как только пойму, надо ли мне это», — снова широко улыбнулась ему. «У нас с вами для решения этого вопроса полгода, но покупку компонентов для производства я готова доверить вам, при условии, разумеется, что вы будете держать меня в курсе происходящего. Генеральной доверенности вы не получите. Каждая сделка будет происходить в моем присутствии. Возможно, за полгода я разберусь в тонкостях производства». «Стоит ли вам забивать голову такими вещами?» Во взгляде Плетнева еще теплилась надежда. «Проценты с акций капают невеликие. Вам выгодно получить сразу весомую сумму, чем ежегодно получать крохи. Принимать участие в руководстве заводом — это утомительно, ответственно, да просто скучно, в конце концов. Я попробую преодолеть скуку, тем более что у меня масса свободного времени». Окончательно развеяла я надежды Плетнева.